противовес им Брак и Пикассо чужды красоте человека, красоте природы. Они певцы мертвого мира, главная для них вещь, мертвая материя, с которой можно делать все, что угодно, разложить ее на куски, на элементы. Это искусство распада, разложения, но не гнилое, а наоборот здоровое, бездушное, ибо неорганическое, там нечему гнить. Оно мертвое, как пластик, как жестяная консервная банка. В этом искусстве нет разложения и гибели, наоборот, это здоровое и даже сильное своей бездумностью, механической мускулатурой, сознательной, бесчеловечной идеей жизни. Это голый материализм. Голая материя, но не природа, не дерево, не земля, не то, что дает жизнь. Такое искусство старается и человека изобразить как куклу, как предмет, механическую марионетку. Оно страшно именно своей бездушностью, видимой похожестью на искусство, все элементы которого оно старается тщательно сохранить и даже усовершенствовать, и достигает здесь результатов. Но лишив их главного — жизни, души, внутреннего их содержания, того, ради чего всегда создавалось искусство. Художники такого типа, как правило, чрезвычайно самоуверенны, лишены и тени гамлетизма, а он-то и есть неотъемлемое качество художника настоящего. Я вспоминаю комнату Сезанна в его доме «Экс-Прованс», где выставлены картины, собранные из клочков холста, разорванного неудовлетворенным своей работой мастером. Современный художник этого не сделает. Он уверен, что каждый его мазок, каждый карандашный след, оставленный им на бумаге, — ценность. Сомневаюсь, что Пикассо и другие выбросили бы хоть лист своей работы. Между тем, какая это глупость и чепуха! Но тут я зашел далеко по пути вводных предложений. Возвращаясь к Новосибирску, я вспоминаю Ивана Ивановича Солертинского, с которым я там сдружился, несмотря на некоторую разницу лет и положения. Ведь недавно, совсем, он был моим профессором. К чести его надо заметить, что вопрос положения, а он был художественным руководителем филармонии и еще занимал разные должности, в театральном институте, завлит в Александринке и так далее, не играл для него никакой роли. В этом смысле он был человеком без предрассудков и ценил общение с людьми самими по себе, вне зависимости от их официального ранга, что ли. Свойственное ему всегда не то что высокомерие, но некоторая внутренняя приподнятость, патетика души, напоенной, можно сказать, благородной европейской романтикой, иной раз отталкивала от него людей. Да он и сам, общаясь с кем угодно, всегда про себя держал дистанцию, а иной раз и показывал это людям сознательно. Не всех это устраивало. Родившись в обеспеченной семье, он получил с молоду возможность развить свои дарования. С молодых лет, находясь в культурной, образованной среде, он, по правде сказать, смотрел несколько свысока на обычный обывательский мир, тем более в послереволюционную эпоху. Интеллигентные люди старого воспитания весьма выделялись, конечно, в жизни. Их осталось не так много, как было раньше. Частью они уехали из страны, частью оказались далече, многие умерли и так далее. Интеллигенция высокого класса, а Иван Иванович был, несомненно, таким, пришлось работать, что называется, с новым человеком, новым зрителем, слушателем, студентом. Сознание своей не то чтобы сословной, а культурной избранности, несомненно, было в нем. Хорошо это или плохо, судить не берусь. В наши дни интеллигенция опять стала необходима культурно обособиться, да и не только культурно. Желание обособиться свойственно многим слоям нашего общества сверху донизу. Во время войны и в предвоенную эпоху, скорее было желание слиться в народ, в единое целое. Это желание на свой лад, на свой манер проводило и государство, да и сам народ, в общем-то, соединился, почуя опасность открытого чужеземного порабощения. Мирные же годы всегда несут расслоение. Вспоминаю изумительный кинофильм, один из двух-трех виденных мною в жизни настоящих произведений искусства на эту тему. «Ноэль Фортюна», французский, не знаю чей сценарий. 23.06.1978. Итало-французский фильм режиссера Алекса Жофра, 1960 год. В советском прокате появился в 1961 году. Бросаю, потом, может быть, допишу. Кружится голова, не заболеть бы. О современной музыке. Выросло умение, сноровка, повысилась культура работы, цивилизованность мышления, умение составить форму, композицию, скелет произведения, но создание живой музыкальной плоти по-прежнему остается труднодостижимой задачей, которую умозрительно, культурой, воспитанием не разрешить. Именно здесь нужен талант, горячее сердце, вдохновение от Бога, искра Божия. Теперь уже все это понимают. Даже те, кто этого таланта лишен, пишут о том, что он нужен, нужна душа и так далее. Но если его нет, то его нет. Николай Алексеевич Клюев, гениальный поэт, автор стихов неописуемой красоты и силы. Его творчество оказало огромное влияние на русскую поэзию. Когда подражают манере поэта, это рождает только эпигонство. Клюев открыл великий материк народной поэзии, народного сознания, народной веры. Он прикоснулся к глубоким корням духовной жизни русского племени. Отсюда его изумительный, цветастый, образный язык. Влияние Клюева не только породило эпигонов, имена которых ныне забыты. Его мир вошел составной частью в творческое сознание Блока, Есенина, Александра Прокофьева, Павла Васильева, Бориса Корнилова и особенно, как ни странно, Заболоцкого в его ранних стихах, Николая Рубцова. Бунт сытых. Бывает и такой. Есть художники-бунтари, в кавычках, самодовольные и сытые, прекрасно умеющие жить и устраивать свои дела, художественные и житейские. Часто они щеголяют именами Ван Гога или других горемык, отвергнутых современниками, влачивших жалкое существование и только после смерти добившихся признания ценности своего труда. Теперь не то. Те, кто кричит о новизне, или теперь в моде наоборот говорить о традиционности, и о Ван Гоге прекрасно живут и благоденствуют, и дай им Бог. Весьма возможно, что истинную ценность будут иметь те творцы, то есть их сочинения, которые как-то отвергнуты средой, но не по признаку левизны, а по какому-то иному. Например, Николай Рубцов. Это совсем не случайное явление нашей жизни, не случайная биография и судьба. 1976 год, 8-5. Заметки для статьи «Сытые». Сытый бунт. Сытые бунтари. Бунт сытых. Искусство для сытых. Гримируя себя под знаменитые образцы прошлого. Люди, выдумавшие себя, придумавшие себя. Джентльменский набор. У Верлена и Кузьмина была педерастия, у Маяковского чужая жена, этот же мотив, мать и дочь, любовницы, соперницы, любовь с грязноцой. Школьная учительница в любовной связи с одним из своих учеников. Смакуется пикантная ситуация. Ужасные бюрократы делают страшное дело, увольняют учительницу из школы, и теперь она, бедняга, водку пьет. Среда заела. Судя по дате, поставленной перед заглавием фрагмента, речь идет о кинофильме «Умереть от любви» режиссера Андре Кайята, Франция, 1970 год, где главную роль играла Анни Жерардо. «Среда заела» — фраза Достоевского, неоднократно им употреблявшаяся. Смотрите, например, «Дневники писателя». Натурализм, смакование грязного, грязной жизни, грязного белья, грязнодушие. О революции. Колоссальный взрыв человеческого честолюбия. Огромное количество честолюбцев во всех, без исключения, областях жизни, в том числе и в искусстве. Слава есть главная награда для художника. За нее он продал душу черту. Смирение не идеал для человека нашего века. Впрочем, уже XIX век для Европы был таким после Наполеона, Робеспьера, Марата. Но Россия весь прошлый век копила эту взрывную силу, а действовать начала почти всенародно уже в нынешнем столетии.